В детстве я расцарапала бабушкину тумбочку, а чтобы замести следы, нацарапала там имя моего младшего брата. На меня выдало то, что в тот момент мой младший брат не знал букв. Однажды я участвовал в школьном турнире по шахматам. Я играл с мальчиком из параллельного класса. А я помню, что его звали Никита. Я проиграл в первом же туре. И проиграл ужасно обидно. Я до сих пор это помню, что мне показалось, что я ему поставил мат. Но поле, на которое я торжественно водрузил ферзя, оказалось битым. То есть его прикрывал его слон. И я сказал гордо «мат». И ужасно я торжествовал. Но Никита, который играл гораздо лучше меня в шахматы, хладнокровно сказал, что «прости, но это не мат», и взял слоном моего ферзя. Придя домой, я рассказал об этом моему папе, а папа чрезвычайно высоко ставил шахматы. И я сказал папе, что я проиграл десятикласснику. Мне кажется, я сказал, что этот десятиклассник еще и кандидат в мастера спорта. А потом однажды папа пришел в школу и увидел на стене результаты. И там было указано очень четко, кому я проиграл на самом деле. И я просто сгорал от стыда. Это было ужасно. У меня есть довольно позорная история, которая произошла со мной во время пандемии. У меня был какой-то контакт с кем-то из заболевших, и меня посадили на карантин. У нас в школе очень строго за этим следили. При этом меня поселили в одну из гостевых квартир, которые принадлежат школе, прямо на территории школьного кампуса. Наверное, для того, чтобы я не заразила еще и своих домочадцев. Но тогда я только начинала записывать свой подкаст и очень ответственно ко всему относилась. И поняла, что вот у меня должна случиться запись, а микрофон я оставила в школе. Почему-то я решила не просить кого-нибудь мне помочь, например, принести этот микрофон из школы, а забрать его самостоятельно. Ну, когда? Когда в школе никого нет, то есть ночью, чтобы никого потенциально не заразить. Выходить из квартиры мне было нельзя, но она находилась на первом этаже, поэтому я просто-напросто вылезла в окно и через внутренний двор и задний вход вошла в школу, быстро забрала коробку с микрофоном и таким же путем вернулась обратно. Была очень довольна этим приключением до тех пор, пока утром мне начальник не прислал скриншоты с камер наблюдений, где я под покровом ночи вылезаю в окно и, очевидно, выношу из школы большую коробку с чем-то очень ценным. Сейчас смешно, а было довольно неприятно. Все эти удивительные истории рассказывают наши друзья и знакомые. Мы их попросили специально это сделать. А знаете почему? А потому что все тайное становится явным. Видите, сколько они всего устроили и пытались скрыть, замести следы преступления, и ничего не получилось. Факты. Так, ну все-таки давай на всякий случай напомним. Это Аня Шур. И Аня Красильщик. Ну что, они сами, что ли, не поймут, что это мы? И это подкаст «Экспекты Патроном». И сегодня мы говорим про Драгунского. Мы говорим про Драгунского, потому что тайна становится явным. Это название его рассказа. А мы, как вы, конечно, помните, продолжаем сезон про рассказы. Вообще, Виктор Драгунский – это такой очень важный писатель нашего детства. У нас в детстве было гораздо меньше, мне кажется, книжек, чем у вас. И вот «Драгунский» был одной из самых важных книжек. У меня была такая синяя большая книжка с картинками. У тебя какая была, помнишь? Мне кажется, что у меня смешались в голове те издания, которые были у меня, то издание, и те, которые потом были у детей. Но в любом случае я почти уверена, что вот этот жанр рассказа точно в моей жизни начался с «Драгунского». И главное, что я даже не могу примерно себе представить, сколько же раз надо было все это перечитать в детстве и потом еще прочитать детям, чтобы такое количество сюжетов так прочно осталось в голове. Сюжетов и цитат. Цитаты, сюжеты. То есть вот реально, да. Ткни меня ночью и скажи, как бы назови мне 15 рассказов Драгунского. Ну, может, не по названиям, но по сюжетам я точно справлюсь. Можем с тобой сыграть в игру. Я рассказ, ты рассказ. Ну, давай. Рассказ «20 лет под кроватью». Как Дениска в чьей-то комнате прячется и очень боится вылезти. И совершенно, кстати, не помню, зачем он туда залез, но помню, как он абсолютно уверен, что он больше никогда оттуда не вылезет и так и проживет всю жизнь под этой кроватью. Слушай, вот, кстати, я не помню этот рассказ, но я очень хорошо помню рассказ, который называется «Расскажите мне про Сингапур». Очень смешной, где к нему приезжает дядя, капитан дальнего плавания, и они остаются ночевать в одной комнате, но Дениска про это не знает. Потому что дядя приехал позже, чем Дениска лег спать. А, и дядя начинает храпеть. И он думает, что там собака. И он швыряет туда разную еду, которую ему дала мама. И собака периодически перестает издавать ужасные звуки, но потом опять начинает рычать. Боже мой. А дядя потом утром просыпается и говорит, мне всю ночь снилось, что в меня кто-то кидал яйца. Да-да-да. Я еще помню, что он ему кричит какие-то команды, типа «Тубо!» Он ему кричит «Тубо!» Обожаю. Потом еще, ну это абсолютно, конечно, тоже вошло дома во всякие мемы. Слава Ивана Козловского, где он поет, не то чтобы попадая в ноты, но зато очень громко. И, конечно, вот это третье место по плаванию из трех плывущих. О, да-да-да. Третье место в стиле баттерфляй. Его всегда все занимают в нашей семье, это третье место по плаванию. А рассказ, где фигурирует знаменитый тогда клоун Карандаш, который его подхватывает каким-то образом из ряда в цирке, где он садится вместо подставного мальчика, и Дениска летает под куполом и разливает сметану. Потому что у него авоська, потому что он вообще-то не должен был идти в цирк, а случайно туда попал, потому что его пропустил какая-то тетя Дуся. У меня про этот рассказ есть довольно ужасная история, потому что я его поставила, ну, как аудиокнигу поставила в машине, когда мы ехали с детьми, и начала так ржать, что мы реально чуть не впилились. Хотя, в принципе, я знала этот рассказ. А там еще его читает сам Драгунский, и это просто невозможно. А еще вот эти все миси-писи, сыски-фывки, хыхки. Вот эти все вещи, которые тоже невозможно забыть. Да, и совершенно, ну, то есть это не поразительно, но вот все-таки у нас-то в детстве было мало книжек, но у наших-то детей в детстве было дофига книжек, и это никак не помешало Денискиным рассказам стать абсолютным мастом. Мы их читали, еще слушали бесконечно. Между прочим, как это ни странно, мы столько всего вообще обсудили с тобой, но Драгунского мы еще как писатель не обсуждали, но зато у нас он как бы так пронесся немножечко мимо. У него было камео. У него было камео, но не совсем у него. Дело в том, что когда мы делали выпуск про Милна, мы позвонили, даже не знаю, как сказать, Денису Викторовичу. Денису Викторовичу. Мы позвонили, собственно, сыну Виктора Драгунского, который стал прототипом Дениски. Тогда мы его спросили, каково это, когда ты становишься героем знаменитой детской книжки, но мы тогда не все это интервью вам дали послушать. На самом деле он еще и нам рассказал вообще, сколько в этом всем было вымысла, а сколько в этом всем было реальных его биографических каких-то событий. Вот сейчас, мне кажется, мы можем это вполне послушать. Там из моей частной жизни ничего нет, кроме моего имени, фамилии, имен моих друзей там, и учителей. И все остальное, все, естественно, отец придумал. То есть история с храпом придуманная? Конечно. 61 Денискин рассказ есть. Полностью соответствует действительности только один рассказ. Рассказ «Третье место в стиле баттерфляй». Это действительно было. Тренер сказал, вот что третье место, а нам 18 человекам, которые орали, а у нас какое место, а у нас какое место. Он сказал, тихо, вы все заняли третье место, у вас у всех бронзовая медаль. И я на какую-то секунду поверил и принес это папе. Рассказал ему, а папа сказал, понятно, ну все понятно, сказал папа. И стал снова читать газету. И вот тут-то я понял, что на самом деле было. Вот это единственный случай. Остальное все, конечно, не было никакого ни храпа, не было никакого выкинутой каши. И больше того, и лирических вещей не было. Самое что обидное-то, понимаете, не было ни друга детства, ни светлячка, ни девочки на шаре. Вот то я сам читаю «Девочку на шаре» и рыдаю, думаю, как хорошо. А не было ведь этого. Вы знаете, я тут недавно в каком-то интервью сказал, что я тут задали вопрос, какие игрушки вас воспитывали? Меня воспитывали две игрушки. Это тот грузовик, которого я отдал за светлячка, и мишка, которого мне предложили бить как боксерскую грушу, тренировать на нем силу удара. А я вот растрогался, вспомнил, что это мой друг детства, и не стал. Но ведь этих же игрушек не было, понимаете? Меня воспитывали придуманные моим папой игрушки, виртуальные, фантазийные игрушки. Понимаете, в этой книжке это его доброе, может быть, даже чуточку сентиментальное сердце моего папы. Он был человек очень чувствительный, очень романтический, очень нежный. Вот это вот все он вложил в эти приключения этого выдуманного мальчика, которому он дал мое имя и

Я вспомнила, но это абсолютно неприличная история, которая произошла уже с моим довольно взрослым сыном. Но она абсолютно точно такая же, как я однажды сижу дома, никого не трогаю. И тут ко мне звонит дверь тетенька. И с порога начинает ужасно на меня кричать, как милиционер. А вот еще с виду интеллигентный человек. А зачем вы мусор в окно выбрасываете? И я такая, что? Я жила на 9-м этаже. Я очень долго убеждала ее просто перестать вопить, потому что я, в принципе, не могла понять, что происходит. А потом она мне сказала, что я выбрасываю мусор в окно. А потом я спровадила ее и пошла вниз и поняла, что это правда. И тайное стало явным. Но только не ты его выбросила. Ну, не я, конечно, а мой сын, который заказывал там себе каких-то Макдональдсов и всякого такого. То ли он от меня скрыл. Что... Я не знаю, в общем, в чем была его идея. То ли ему было лень пройти 2 шага до мусорного ведра, то ли не знаю что. Но факт тот, что, в общем, под окнами там я обнаружила многое. И просто по пакетам из Макдональдса поняла, что, скорее всего, это действительно были мы, да. Полный был позор. Не знаю, запомнил ли мой сын, что тайна вся становится явным на этом месте, но я очень тоже громко вопила. Но вообще потом поняла, что, конечно, ну, нет, я не выкидывала мусор в окно, но количество очень странных вещей, которые я делала в разном возрасте, так сказать, лишило меня этого морального превосходства довольно быстро. Например, однажды мы с моими друзьями были на дне рождения, залезли на крышу большой компании, и какая-то тетенька увидела, что мы все на крыше, и вызвала милицию, и нас сняли с этой крыши. И тут-то, в принципе, тайное должно было стать явным очень быстро, потому что мы уже были в милиции. Но милиция не позвонила нашим родителям, а только пришла за нами мама той девочки, у которой мы были в гостях, и забрала нас. И дальше, в принципе, можно было это все не рассказывать. И я не рассказывала своей мамочке. Но дальше, как выяснилось потом, все взрослые, конечно, это все обсуждали между собой, потому что мама девочки, конечно, сказала кому-то, а кто-то еще кому-то, а кто-то еще кому-то. В общем, в итоге дошло до моей мамы, и дальше произошло 2 вещи. Во-первых, мама взяла с меня страшную клятву никогда больше не лазить по крышам. И так это я стала клятва преступницей, потому что, конечно, я с того момента еще много раз лазила по крышам. Это во-первых. А во-вторых, оказалось, что мне супер повезло, что кто-то ей разболтал, потому что еще через несколько месяцев пришла из милиции повестка в школу и домой. Еще раз, что типа надо идти и объяснять, что это было, там какой-то протокол составляли, что-то. И если бы к этому моменту мои родители уже не были в курсе, что все произошло, то это было бы ужасно. Так что тут в этой истории мне нравится, что тайное стало явным раньше. Ну, надо сказать, что твоя мама хотя бы взяла с тебя обещание не лазить на крышу. Это я еще могу понять. Но моя мама взяла с меня обещание никогда не врать. Ой, это гораздо хуже. Это гораздо хуже. В моей семье был культ честности, потому что хороший человек, он не врет. О, да. Я реально долго думала, что люди не врут. И очень старалась не врать. И честное слово нельзя было нарушить. А еще у нас висел дома плакат. На нем была изображена очень строгая женщина. Я, кстати, всегда думала, что это плакат иллюстрации к этому рассказу. У меня это как-то слилось. Это, конечно, не так. Там такая женщина очень сурового вида, и перед ней мальчик склонил голову, а голова лысая, бритая такая, с огромными ушами. И написано таким шрифтом с таких советских конструктивистских плакатов: «Не лги никогда». И каждый раз, когда мама хотела из меня что-нибудь выцепить, она говорила: «Честное слово!» И ты не могла наврать. Ужас. А иногда было невозможно сказать честное слово. В некоторых ситуациях невозможно было не наврать. Бывали такие ситуации. Поэтому я чувствовала себя очень-очень плохим человеком. А история с кашей... В общем, история была такая, но она очень стыдная. Мне до сих пор очень стыдно. Хотя мне не должно быть стыдно. Я вообще считаю, что ничего стыдного здесь нет. Ну, в общем, какой у вас нюх на даче был сортир? Ужасный. Он у нас там до сих пор такой есть. Но он все-таки с тех пор стал поновее, а когда я была маленькая, был только такой, который снаружи, и он был ужасный. Потому что там, во-первых, очень плохо пахло, а во-вторых, туда было очень страшно ходить. Да. Потому что, естественно, в этой говнючей, как сказать по-русски, в этой какашной тьме, которая веками, можно сказать, там копилась, там точно сидит, ну и так оно и есть, десятилетиями, там на дне сидит чудовище, которое схватит тебя за голую попу. И идти туда... Так, дети, на самом деле, не сидит. В смысле, откуда ты знаешь? Я не уверена в этом, но неважно. В общем, короче говоря, дачный сортир, туалет, или как у нас в семье это было принято называть, уборная. И вот уборная. Но уборная — это не очень похоже. Это такой домик, значит, в котором есть такой деревянный как бы помост, а в помосте дырка. У нас было еще очень красивое, ярко-зеленое, такое немножко даже сияющее сиденье. Я все это очень хорошо помню. И внутри, значит, какашная тьма, в которой, естественно, сидит что-то жутко страшное, что в любой момент может тебя ущипнуть за попу. Или просто утащить вниз на одно этих какашных глубин. В общем, страшно. Дико страшно. Что ты делаешь, чтобы не ходить в сортир? Горшок. Нет, ну извини, но тебе все-таки 9 лет. Какой горшок? А, подожди, но я все время писала в окно просто. Как это возможно? Ну ведь мы не так устроены. Ты же не мальчик. Я не знаю. Я каждый раз, когда это рассказывали, все очень удивляются. Но как? Ну как? Ну как-то ты сложно держишься как-то за раму. Но мы все время так делали. Но еще с первого этажа ничего, а со второго очень страшно, но гораздо менее страшно, чем ходить ночью в туалет. Знаешь, если бы мы тогда дружили, может, мне было бы легче. Я не знала, что так можно. Вернее, как. Я один раз попробовала пописать как мальчик. Получилось очень плохо. Больше я не пробовала. Ну, в общем, был другой способ. Не ходить в туалет, а просто очень долго терпеть. Ну, естественно, ты не можешь терпеть совсем долго, поэтому ты немножечко, чуть-чуть писаешь трусы. Чуть-чуть пописал в трусы, стало полегче. Потом еще немножечко пописал, еще вроде полегче. Ну и так далее. Но ты же не можешь как бы никому предъявить. Поэтому тебе надо скрыть следы преступления. Надо скрыть. Ну, поэтому ты их прячешь. Ну, куда ты их прячешь? Ну, ты куда положила? Записанные трусы? Не записанные, а писанные. Можно интеллигентно как-то выражаться? Ну, слушай, много есть мест, в принципе. Можно под кровать запихать, можно под матрас, можно в шкаф спрятать. Под матрас, под матрас. Шкафа у меня не было своего, поэтому под матрас. Я не знаю, сколько это происходило времени. Это было летом. Сколько же у тебя было запасных трусов? Вот я тоже думаю. В общем, в какой-то момент мама обнаружила, что трусов-то больше не осталось. Не могла понять, где они. В общем, я не знаю, как. Возможно, их, возможно, так сказать, выдал запах. Не знаю. Но, в общем, было ужасно. Потому что все тайно становится явным. И они в какой-то момент подняли матрас и увидели, что там. И они сказали: «Поклянись, что ты никогда больше не пописаешь в трусы». Боже мой, ну как? Это же невозможно остановить, бывает. Ну, и в том-то и дело, что это невозможно было остановить. Я бы с удовольствием это остановила бы, этот процесс мочеиспускания, если бы была моя воля. И вообще все процессы физиологические в моем теле, чтобы не ходить в уборную. Но это было невозможно. Поэтому что мне оставалось? Я сказала честное слово. Ужас. Ждала кары. Я долго ждала кары. Ну, обошлось как-то. Я не помню. Нет, это долго продолжалось. Так что, дети, если у вас есть такие же проблемы, я с вами. В общем, с тех пор я думаю, что все тайное действительно становится явным. И это жутко отравляет мою жизнь. Ужасно. Если бы я про это не думала так, мне было бы гораздо проще. Иногда так хорошо соврать. Иногда так просто соврать. Иногда можно классно соврать. Но нет, ты не можешь врать, потому что не лги никогда. И все тайное становится явным. У меня совсем другая история. Я врала все время. Я врала все детство неостановимо. И, как я тебе завидую. Судя по всему, в основном все надо мной ржали. В смысле, я прям не помню каких-то строгих выговоров по этому поводу. При том, что я, я всегда врала со смыслом. Потому что у меня всегда была цель. Например, как я уже, мне кажется, 300 раз сказала в этом подкасте, я ненавидела ходить в школу. И я все время придумывала разные причины, почему я туда не могу пойти. И вообще-то врать — это сложно. Ты все время должен держать в голове миллион каких-то схем, потому что ты же... Потому что очень легко сесть в лужу. Конечно. Но я не садилась в лужу, как мне казалось. Не в этом смысле, не в ту лужу, которую я говорила до этого. Я имею в виду в метафорическом смысле. Да. Вот. Ты все время должен держать в голове, что вот ты уже два раза на этой неделе наврал, что у тебя болит живот, поэтому теперь тебе нужно, допустим, наврать, что ты потерял школу. Ну, так бывает, вышел из дома, а школу не нашел. Ну, это совсем какой-то бред. Мне казалось, что я очень изысканно вру. Я подозреваю, что, конечно, мама прекрасно понимала, что происходит. Но иногда я доходила до дьявольских вещей. Потому что однажды я всю семью на неделю оставила дома, в смысле, все опаздывали в школу и на работу, потому что я сначала сломала будильник, а потом, когда моя мама попросила свою сестру тогда звонить по утрам, чтобы всех будить, я отключил телефон. И так я была дьявольски хитрая, то я его сначала отключала, ну, чтобы все проспали уже, а потом просыпалась и включала, поэтому никто не понимал, что я его ночью-то отключала и утром. Поэтому мама все время говорила: «Нина, а почему ты мне не позвонил? Я просила тебя с утра позвонить». А Нина говорила: «Да я тебе звонил все утро, вас трубку никто не берет». И мама считала, что так мы все, ну, любим поспать, мы просто не слышим. Ну, как бы будильник же можно не услышать. Вот и телефон. И однажды ночью она услышала, как я встаю, и подумала, что я иду как раз писать, но что-то я долго не возвращался, она пошла смотреть и обнаружила, как я, значит, сверкая пятками, лезу под стол отключать телефон. Господи. Вот, но действительно, она неделю не могла прийти вовремя на работу, а мама работала в институте, и там преподавала, такой у нее был период, она преподавала иностранным студентам. Была какая-то группа иностранцев, очень вежливых, которому она сказала, что, возможно, я в какой-то момент уеду, и если я там не успею вас предупредить, то вот имейте в виду, как-то вот так может быть. Они были уверены, что она просто уехала. Она приходила на занятия, никого нет, думает, ну, наверное, просто не дождались, ну, я же опоздала. И так длилось неделю. В общем, полный был позор. Какой ужас. И она тебя не убила? Нет. Ну, я говорю, мне кажется, что так я была младше, это все просто все время ржали. Ну, правда, это довольно смешно, если вдуматься. Нет, ну, наверное, меня как-то отругали, но я не помню. А что ты еще врала? У тебя еще были дьявольские козни. Ну, один раз, например, мы так наврали с моим другом, и тайное не стало явным, честно говоря, в этой истории. То есть первый раз мы сейчас услышим? Нет, я ее с тех пор рассказала, потому что я сама рассказала, потому что я очень гордилась нашей дьявольской хитрости, мне было обидно, что про нее никто не знает. Поэтому я в какой-то момент, мне кажется, сама рассказала родителям. Но история была такая, что мы с моим другом Мишей сказали его родителям, что мы едем в Малаховку с моими родителями, а моим родителям, что мы едем в Малаховку с его родителями. И поехали туда вдвоем. А лет нам было, например, 11 и 13. Маленькие были люди. И сами съездили, и блестяще совсем справились. Но при этом даже тогда я помню, что мы когда ехали, мы на самом деле увидели одного знакомого взрослого на перроне, но мы просто спрятались. А еще бы чуть-чуть, и тайное бы стало явно. Вот этого я больше всего боюсь, что врешь, что куда-нибудь пошел на самом деле не туда, и вдруг тебя встретил какой-нибудь знакомый, и потом сказал кому-нибудь, кому-то наврал, и все. Вот ты вот как ты считаешь вообще, а тайное всегда становится явным? Слушай, ну, я считаю, что да, в итоге, конечно, но просто это не всегда приводит к таким разрушительным последствиям, как в рассказе Драгунского. Но в целом довольно часто становится. Ну, как-то так устроено, когда ты условно, ну, я не знаю, наврал кому-то. Вот, допустим, еще из такого вранья. Ты, например, встречаешься с одной подружкой, а другой подружке говоришь, что ты на самом деле ни с кем не встречаешься, потому что ты хочешь встретиться с той подружкой, а той подружке обидно. Ну, вот это вот все, да? И ты с ней идешь в какое-нибудь кафе, и ты почти уверен, что, скорее всего, конечно. Угу. Ну, конечно. У меня было похоже. Было ужасно тупо. Когда мой нынешний муж за мной ухаживал, я совершенно не собиралась сразу всем это палить. Но почему-то, куда бы мы ни пошли, мы везде встречали знакомых. И они еще так смотрели, типа, все понятно. Но я еще думаю, что вот я в этом своем вранье детском, я такое количество взрослых вовлекала в этот процесс. Ну, не взрослых, а старших. Вот я, например, помню, я отлично помню эту историю. Я, главное, помню свою логику. Вот, значит, я ходила в школу, я любила приключения вообще, в принципе. Я потребовала, чтобы меня оставили на продленку. В принципе, это было никому не надо, но мне очень хотелось. Все на продленке, я на продленке. Ну, и меня оставили на эту продленку. Я там побыла час, подумала, что за чушь вообще. Совершенно неинтересно еще уроки заставляют делать. И решила, что я хочу уйти. Но Илюша, мой брат, должен был за мной прийти после продленки, потому что я сама потребовала, чтобы меня забирали после продленки. И тогда я сначала пошла к маминой подруге, которая работала в той школе, и сказала, что я хочу уехать с ней. Что мама сказала, что я должна поехать с ней. Но она как-то сказала, что она сейчас едет не домой или что-то, и что-то моя мама ей этого не говорила, и уверена ли я. И тут я поняла, что надо отступать, и быстро-быстро сказала, да-да, я перепутала. То есть ты была не только врунья, но еще и умная. Я была очень умная, да. Я просто очень много умственных сил тратила на вранье. И тогда я пошла к Илюшиному однокласснику, Алику, и сказала, что Илюша не может за мной сегодня прийти, а я уже очень хочу уйти. Но, в общем, потребовала, чтобы он меня забирал. А на продленке я сказала, что он и есть мой брат. А учительницу продленки предупредили, что за мной придет брат. Ну и все. И я ушла с этим Аликом. И еще с другим Илюшиным одноклассником. А это время до мобильных телефонов. Ну, ушла и ушла. Пошла к ним домой. То есть можно было нормально спрятаться? В смысле, можно было все скрыть? Мобильный телефон вообще все портит. Еще тебя можно отследить по геопозиции. Да, но дальше-то мой настоящий брат пришел за мной на продленку. А меня-то там нет? Вот. И учительница говорит, что я уже ушла с каким-то братом. А Илюша говорит, ну, у нее нет другого брата. Но дальше моя мама сообразила, кому можно позвонить, и действительно докопалась, значит, через каких-то еще Илюшных одноклассников, что я ушла с Аликом. Кошмар. Но я помню вот это свое... Я себе придумывала какую-то цель и дальше придумывала, как ее добиться. Мне было совершенно неважно в процессе, что я там наврала с три короба. Знаешь, что я думаю? Вот теперь я понимаю. Мне кажется, что вранье — это свобода. Анька, ну нас перестанут детям разрешать слушать. Ну и пусть, ну и пусть. Вот я теперь понимаю, что врать может поистине свободный человек. А не вот этот вот «Не лги никогда» из советского плаката. Это вот человек несвободный. Вот я несвободный, но я должна сказать еще одну вещь. Не могу не сказать. Хоть чуть-чуть во мне немножко свободы было, потому что этот рассказ подействовал на меня совершенно иначе. Я воспользовалась этим рассказом как инструкцией к применению. И когда мне дали какую-то невкусную еду, мне кажется, что это была рыба. Что странно, потому что вообще-то я рыбу очень люблю. Но, может быть, именно эта рыба была как-то не особо. Не особенно получилось. Я решила, что я сделаю то же самое, что Дениска. А дяденька выпросил ее за окно. Но я не попала на дяденьку. Мы жили еще, мне кажется, выше. Ну, в общем, я ее выбросила, и она попала вся на подоконник. Ну, то есть не на подоконник, а вот на этот козырек, который за окном, да? Да-да-да, вот за окном. Вот на этот железный, по ту там, где стекла. Голуби мне сидят. Мне кажется, было холодно, поэтому я не могла открыть окно и это все сгрести. В общем, я не помню, чем дело кончилось, и нашла ли мама рыбу за окном. Бедная мама, мне сейчас ее очень жалко. Я бы не хотела, чтобы я приготовила бы что-нибудь, а мои дети это выкинули, они просто это не съедают. Надо отдать им должное. Ну, слушай, у нас в детстве еще как бы хранилось вот это, что нельзя выкидывать еду, вот это все. Но, ты знаешь, да, это, безусловно, про свободу. В смысле, я была очень балованным, хитрым и явно редко ругаемым ребенком, поэтому вот очень разошлась в своем вранье. Но при этом я прекрасно помню, как когда в очередной раз я сообщила, что у меня болит живот, и мама устала, сказала, так, ладно, все, уже можешь не ходить завтра в школу. И потом он все-таки продолжал болеть, и продолжал болеть, и продолжал болеть. И ночью я пришла к родителям и сказала, что, пожалуй, позовите ко мне скорую. То ни я, ни родители до последнего не были уверены, это у меня правда болит живот. Или я опять наврала с три короба, потому что хотела посмотреть, как приезжает скорая. И когда приехала скорая, и все-таки, ну, сказала, что это, видимо, аппендицит, и меня повезут в больницу, я обрадовалась, потому что... Наконец, это была не врака. То есть я от своего вранья, судя по всему, тоже, ну, уставала как бы. Я прям помню, как меня щупает врач, и я на том месте, где нормальный ребенок должен был испугаться, ну, что аппендицит, что сейчас в больницу. И вообще, честно сказать, это было потом, как я довольно быстро обнаружила, крайне неприятно. Но я обрадовалась, что, наконец, я сказала что-то честно. И тут, напоследок, мне кажется уже, я расскажу еще одну историю, которую я вспомнила про несчастное вранье. В нашей семье была еще одна ужасная история про мальчика, и мне кажется, почему-то, что его звали Петя. Но, может быть, это не так. Может, просто Петя и Волк, и поэтому кажется, что его звали Петя. Но, в общем, был мальчик, который все время кричал «Волки, волки!» Но он так шутил, и все ему верили. А потом на третий раз он крикнул «Волки, волки!» Правда, пришли волки. Ему никто не поверил, и волки его сожрали, поэтому «Не лги никогда!» Мне кажется, это какая-то очень старая притча, но... Честно сказать, вот если совсем уж серьезно говорить, вообще-то я уже только когда стала совсем взрослая, стала себя ловить на этом вранье. Ловить момент, когда мне хочется приврать, ну, для красоты истории или для каких-то загадочных целей или чего-то, и стала себя останавливать. И уже много лет, ну, я не знаю, лет 15, наверное, я без супер крайней необходимости. Ну, если это не нужно для защиты кого-нибудь или чтобы не сделать кому-нибудь больно. Или, в общем, есть много вариантов враг. Иногда они бывают реально нужны. Но, в общем, если нет какой-то почему-то супер крайней необходимости, я не вру больше. Потому что я как-то подустала. И потому что все равно все тайное становится явным. Так и запомни. Много лет назад, это был день рождения моего старшего брата Лёши, проходил он в квартире наших родителей, и пришло без преувеличения человек 100. Родители заблаговременно сбежали к кому-то в гости, а в их квартире в это время происходило безумие. Прежде всего, потому что просто было невозможно передвигаться. Это как в метро в час пик. Ну и последствий у вечеринки было много. Я только помню сорванную люстру и прочие малоприятные вещи. Но поразительно, что родители были готовы простить все, кроме одной вещи, а именно исчезновение из ванны их любимых мочалок. Это такие особенные мочалки, белые, длинные, пушистые. И у них такие ручки матерчатые с обеих сторон, чтобы удобно было мыть спину, но вы знаете. И вот эти мочалки исчезли. И была драма, и скандал. Но ничего поделать уже было нельзя, исчезли. Но через несколько дней у Лёши, у моего брата, который музыкант, был концерт, и мы с папой пришли на этот музыкальный вечер. Там было очень много Лёшиных друзей. Лёша со всеми папу знакомил. И в какой-то момент познакомил с китаянкой. Сё-сё. И вот я помню эту сцену, как стоит папа и неприлично долго жмет руку китаянки Сё-сё и не может оторвать взгляд от белоснежного шарфа на ее шее. Однажды в деревне в детстве я пришел домой с пораненным плечом и порванной футболкой и сказал, что напоролся на гвоздь. На самом деле мы с друзьями взяли машину одного из родителей этих друзей и перевернулись на ней. Но, слава богу, никто сильно не пострадал. Все это выяснилось, когда эту машину привезли потом в деревню, и у нее была крыша домиком. И моя тетя мне сказала тогда: «Ну, врал ты классно». Когда я училась примерно в 5 или 6 классе, все фанатели по «Пиратам Карибского моря». И я решила подшутить над своей подругой и сказала, что меня приняли в тайное общество пиратов, которое базируется на условном Клязьминском водохранилище. К сожалению, она поверила в мою историю, и тогда я решила придумать еще кучу подробностей, как у них все устроено. Это продолжалось примерно несколько месяцев, и все стало явным просто потому, что я уже больше не могла выносить, что кто-то верит в весь мой бред. И я во всем призналась подруге. Она ужасно на меня обиделась, перестала со мной на время разговаривать, и я думаю, что она обижается на меня до сих пор. Однажды, когда я училась в 5 классе, я решила завести хомячков и поселила их у себя под рабочим столом в коробке или что-то в этом духе. И даже иногда их носила в школу. И, в общем, однажды моя мама зашла ко мне в комнату и увидела, что там какие-то маленькие там серые типа мыши или что-то, и, по-моему, она взвизгнула. Но история закончилась хорошо, потому что мы вместе пошли, купили им нормальный домик и нормальную клетку, и они стали жить уже в открытую у нас дома. Мы уже насоветовали всех своих любимых рассказов Драгунского, но это просто можно читать все подряд, но я уверена, что все наши слушатели их читали. А еще у нас рекомендация от Ники, которая была на нашей встрече в Зуме, и там рассказала нам про книжку, которую любит. Я хочу посоветовать книгу «Удивительный мистер Лис». Она про лиса, которого хотели поймать охотники, 3 охотника, фермера, потому что он воровал у них еду. Да, это книжка Рольда Даля, которого мы тоже любим. Мы благодарим всех, кто делает с нами этот подкаст. Редактор Куиру Кулетеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Кликманов и фактчекера Александру Бабицкую. Всем пока, увидимся через 2 недели. Пока.